Глава 32. Дана вела машину очень медленно. На каждом подъеме уверена, что вот сейчас она не справится с управлением и сверзится с утеса. И опять она пропустила поворот к дому Уильямса Уэллиса. И поняла это, лишь увидев селение далеко внизу. Раздосадованная, чувствуя, что опаздывает, она поехала задним ходом, одним глазом глядя в зеркало, а другим ища поворот. На этот раз валун сразу бросился ей в глаза, хотя в темноте он и выглядел по-иному. Она протиснула джип в суживающийся просвет между скалами. Приблизившись к поляне, она погасила фары и ехала в полной темноте. Потом заглушила мотор, и джип заскользил по инерции к подножию скульптуры, казавшейся теперь темной глыбой. Дана тихонько вышла из машины, не захлопнув дверцу и вслушиваясь в тишину вокруг, нарушаемую лишь ветром. Ворота в туннель были открыты, и она силилась вспомнить, закрывала ли их или так и оставила. На этот раз в дальнем конце круглой трубы не маячил спасительный свет. Набрав в легкие побольше воздуха и преодолев страх, она ступила в темноту и пошла, касаясь рукой цементной стены. Скользкой и омерзительно противной на ощупь. Потом, ближе к концу пути, мрак приобрел синеватый оттенок, и она вынырнула под сень темного, испещренного звездами неба. Фрейд не появился, не встретил ее. Деревянная дверь, ведущая в дом, оказалась приоткрытой, отчего у Даны что-то ёкнуло внутри, и, несмотря на холод, на лбу выступил пот. Она распахнула дверь и быстро оглядела помещение. Не было видно ни Фрейда, ни Леонардо, и их отсутствие заставило ее сердце затрепетать еще сильнее. На стенной штукатурке гостиной отражался неверный свет двух зажженных свечей. Медленно вращались лопасти вентилятора на потолке. Через гостиную она прошла в кухню, и когда она открыла туда дверь, стена в комнате стала оранжево-красной, цвета пламени, горевшего в печи. Дана уловила слабый запах лимона и лакрицы. Нож был воткнут в колоду, и рядом с полной кружкой лежал рассеченный пополам лимон. Дана пощупала кружку. Чай совершенно остыл. Стоявшая на рабочем столе скульптура, над которой еще недавно Уэллис трудился, казалась осевшей, рухнувшей. Дана услышала, как скулит собака, и заглянула за рабочий стол. Фрейд поднял на нее грустные глаза и снова заскулил. Рядом с ним пристроился Леонардо. Оба жались к лежавшему телу. Дана почувствовала, как больно сдавило сердце. Она подняла руку ко рту, сдерживая рыдание. Наклонившись, она коснулась щеки Уильяма Уэллиса. Если бы не дырка в черепе, его можно было бы принять за мирно спящего. На губах его витала даже тень улыбки. Дана схватила мобильник, но тут же замерла. Что она скажет полиции? Как она очутилась здесь, в доме Уэллиса? Зачем прилетела сюда, проделав такой путь из Сиэтла, купив билет в один конец? Она сунула мобильник в сумочку, выпрямилась, вытащила разделочный нож из колоды и направилась было к двери, но остановилась, оглянувшись на Фрейда и Леонардо. «Я виновата», — сказала она. «Все случилось из-за меня». Вернувшись, она взяла на руки Леонардо и легонько потянула за ошейник Фрейда. «Пойдем». Но пес упирался. «Идем, мальчик», — сказала она. Пес поднялся и медленно затрусил рядом. На пороге он оглянулся на хозяина и перевел взгляд на нее, словно спрашивая, что же теперь с ними будет. «Прости меня», — сказала Дана. «Прости, что я навлекла на вас такую беду». Она прикрыла за собой и животными дверь, продолжая уговаривать Фрейда идти с ней вперед. Она была на стороже, и все чувства ее были обострены и напряжены. У входа в туннель Фрейд словно заколебался. Дане пришлось остановиться, но добраться до джипа можно было только через туннель. «Идем, Фрейд», — шепнула она. «Мы сможем пройти». Собака оглянулась, что-то высматривая позади. Потом она тихонько зарычала утробным рычанием. Дана оглянулась через плечо, но ничего не увидела. Собака посмотрела на нее, словно говоря, что надо бежать. Потом сорвалась с поводка и кинулась в заросли, рыча и лая. Дана прижала к груди Леонардо и со всех ног бросилась вперед по тоннелю, спотыкаясь в кожаных туфлях и оскальзываясь на гладкой поверхности. Раз, другой. Она утыкалась в стену и меняла направление. двигаясь совершенно вслепую. Она все время должна была превозмогать инстинктивное желание остановиться, чувство, что вот-вот упрется в какую-то неодолимую преграду. Она часто и тяжело дышала. Подозрение, что кто-то преследует ее, гнало вперед. Тяжесть Леонардо била по груди. Она вынырнула из туннеля, как из водной пучины, и, еле переводя дух, ринулась через поляну. Леонардо она кинула на заднее сиденье машины, надеясь, что он не выпрыгнет. Потом она открыла переднюю дверцу и, собравшись, заставила себя сесть за руль. Руки так тряслись, что она на силу включила зажигание. Сконцентрировавшись, насколько возможно, она завела мотор и, двинувшись, объехала скульптуру. Когда она поравнялась с входом в туннель, из темноты метнулась тень и одним прыжком спрыгнула на заднее сиденье джипа. Фрейд. Когда по появившимся знакам федерального шоссе Дана поняла, что проселочная дорога окончена, она почувствовала волну облегчения. Во все время пути по крутизне ее не оставляла мысль, что вот сейчас сзади ее нагонит машина и начнет теснить, пока не столкнет пропасть. Она нажала на акселератор и мчалась по трассе, пока не увидела автосервис. Свернув к нему, она попросила служителя принести ей телефонную книгу. «Что вы ищете, леди?» — с гавайским акцентом спросил мужчина. «Мне нужен приют для животных. Внезапно выяснилось, что я должна уехать, и надо найти, кто бы присмотрел за животными в мое отсутствие». Мужчина сказал, что знает такой приют недалеко от аэропорта. Вместе они нашли в книге нужный телефон. Дана позвонила и попросила ответившую женщину не закрываться и дождаться, когда она подъедет. Та заверила ее, что это не проблема. Приют расположен за ее домом. 20 минут спустя Дана подкатила к усадьбе с раскачивающимися на ветру пальмами и лужайкой, где были припаркованы две машины. Густая тропическая растительность почти скрывала блочный домик. Вышедшая к ней женщина пообещала, что за Леонардо и Фрейдом будет надлежащий уход. За домом находилась огромная площадка, где Фрейд мог гулять и бегать, и все же Дана не могла отделаться от чувства, что животных она бросает в тюрьму. «Я не знаю точно, когда вернусь за ними», — сказала Дана, вручая женщине кредитную карточку. Та ободряюще улыбнулась. «Неважно. Когда бы вы ни вернулись, они будут вас здесь ждать». Дана обняла Леонардо, прижала его к лицу, потом, наклонившись, потрепала за морду Фрейда. Пес выглядел грустным, шерсть на нем была беспокойно взъерошена. «Не волнуйся, мальчик», — сказала Дана. «Я приеду за тобой». «Я не забуду и не оставлю тебя, Фрейд». Она погладила его, прижала к себе, чувствуя прикосновение теплой собачьей морды к своему лицу, потом встала и направилась к джипу. Оглянулась. Женщина стояла в дверях рядом с Фрейдом, держа на руках Леонардо. Отъехав от приюта, Дана сделала остановку возле телефона-автомата на парковке какого-то фастфуда. Она позвонила в полицию и сообщила о смерти Уильяма Уэллиса. Поспешно повесив трубку, она поехала в аэропорт. Едва войдя в здание аэропорта, она тут же навела справки в билетной кассе. Там ей сказали, что на все предыдущие рейсы дополнительных пассажиров не брали. Последний рейс на Сиэтл, ночной, отправляется в полночь. Будут ли места, выяснится перед самым отлетом. Дана устроилась в кресле, приготовившись ждать, наблюдая, что происходит вокруг. Час спустя объявили посадку, и Дана уже смирилась с тем, что ей предстоит длинная ночь в аэропорту. Но кассир вдруг поискал ее взглядом и жестом предложил подойти. «Вам повезло», — сказал он, — «вам достался последний билет».